Мэнни Либер сидел на краю своего стола, обрезая огромную сигару с помощью одной из 100-долларовых золотых гильотин от Данхилл. Он хмуро наблюдал, как я расхаживаю взад-вперед по кабинету, внимательно осматривая разнообразные низкие диваны. «Что тебе не нравится?» «Эти диваны», — ответил я, — «такие низкие, что с них трудно встать». Я сел и оказался примерно в футе от пола, глядя снизу вверх на Мэнни Либера, который возвышался надо мной, как Цезарь, покоривший весь мир. Я выругался про себя и пошел за диванными подушками, затем сложил три подушки одна на другую и сел сверху. «Какого черта, что ты делаешь?» — Мэнни вскочил со своего стола. «Хочу смотреть вам в глаза, когда говорю». «Не желаю ломать себе шею, выглядывая откуда-то из ямы». Мэнни Либер закурил, откусил кусочек сигары и снова взгромоздился на край стола. «Ну?» — резко спросил он. «Фриц только что показал мне черновой монтаж фильма. Там недостает Иуды Искариота». «Кто его вырезал?» — спросил я. «Что?» «Христос не бывает без Иуды. Почему Иуда вдруг стал невидимым учеником?» Я впервые увидел, как маленькая задница Мэнни Либера нервно заерзала по стеклянной крышке стола. Он затянулся потухшей сигарой, бросил на меня испепеляющий взгляд и вдруг заорал. «Это я приказал вырезать Иуду! Не хочу делать антисемитский фильм!» «Что?» — взорвался я, подскакивая на месте. «Этот фильм должен выйти к ближайшей Пасхе, верно?» Во время пасхальной недели его увидят миллионы баптистов. 2 миллиона лютеран. Несомненно. 10 миллионов католиков. Да. 2 унитария. 2. И когда все они в пасхальное воскресенье, потрясенные, выйдут из кинозала и спросят, кто вырезал из фильма Иуду Искариота, ответ будет один. Мэнни Либер. Наступила долгая пауза. Мэнни Либер бросил свою потухшую сигару. Я застыл, глядя, как он протягивает руку к белому телефону. Он набрал местный 3-значный номер, подождал ответа и сказал: «Билл». Затем, набрав побольше воздуха: «Примите Иуду обратно на работу». Он с ненавистью наблюдал, как я раскладываю 3 подушки по 3 отдельно стоящим стульям. «Это все, о чем ты хотел со мной поговорить?» «Пока да». Я повернул ручку двери. «А что слышно о твоем друге, Рое Холдстроме?» — вдруг спросил он. «Я думал, вы знаете». Воскликнул я и остановился. «Осторожнее», — подумал я. «Этот кретин просто сбежал», — выпалил я. «Забрал все вещи из квартиры и уехал из города. Несчастный придурок. Он мне больше не друг. Ни он, ни это проклятое глиняное чудовище, которое он состряпал». Мэнни Либер внимательно посмотрел на меня. «Тем лучше. С Вонгом тебе будет лучше работать». «Конечно. Фриц и Иисус». «Что?» «Иисус и Фриц». И я вышел.